Глава 9. Движемся вверх. Когда мне было слегка за 20, я переехала в Барселону с приятелями из колледжа. Мы сняли скромненькую квартиру в плохом районе, внесли всю мебель с улицы. Мы пили как черти, жили как свиньи, это был рок-н-ролл всю ночь напролёт и вечеринки целыми днями. Испания находится почти что за углом от Италии, поэтому в один уикенд я поехала на поезде в Неаполь, чтобы навестить родственников со стороны отца. Я не могла дождаться отпадной вечеринки с двоюродной сестрой Валентиной. Собиралась разведать обстановку, узнать ее получше и подарить ей большой кусок гашиша, который я спрятала в коробочке из-под тампонов. Когда я приехала, я обнаружила, к большому ужасу, конечно, что на нашей большой вечеринке буду я, она и ее друзья. А сама вечеринка — прогулки, поедание пиццы, мороженого и глазение на людей. Если мы хотели безумств, мы возвращались к холодильнику и брали еще мороженое. Я как будто в реабилитационный центр для наркоманов попала. Несмотря на все разочарование, я не могла не чувствовать стыда каждый раз, когда мы проходили мимо очередных юных пьяных американцев, орущих «О, соли мио!» Да-да, именно так. В отличие от меня, Валентина выросла с бутылкой вина, стоящей на ее обеденном столе. И я никогда даже не поднимала удивленно брови, если ее рука к ней тянулась. Отчасти именно поэтому она хорошо проводила время, а я была на верном пути к реанимации и интубированию, а еще к возвращению домой с гашишем. Для нее в выпивке не было ничего особенного. Это была часть повседневной жизни. Бутылка вина равнялась куску хлеба по соседству с ней. Для меня, напротив, это была опасность, почти табу, как сигареты или обращение по имени к друзьям родителей. Мне исполнилось 21, больше никто надо мной не был властен. Я могла делать что угодно, и я делала, несмотря на то, что потом меня неизменно тошнило. Наше окружение формирует в нас все, начиная от привычки пить и заканчивая финансовой ситуацией и внешностью. И чем дольше мы общаемся с определенными социальными группами, тем сильнее они на нас влияют. Вы никогда не замечали, как люди становятся похожи на своих собак спустя некоторое время после их приобретения? Или как меняется ваше произношение в зависимости от края, где вы живете? Не знаю, как насчет вас, но у меня есть целая кладовка, забитая вещами, купленными на каникулах. Свитер из Исландии, ножной браслет с колокольчиками из Индии, розовые серьги-цветы из Гавайев. Все это я постоянно носила на каникулы в других странах. Все это не покидает мою кладовку теперь, когда я вернулась домой. Если речь идет о деньгах, очень большую роль играет, кто и что окружало вас. Именно оттуда вы знаете, что такое дорого, а что такое дешево, какие покупки неразумны, а еще сколько вы позволите себе зарабатывать. Есть очень хорошее упражнение, оно быстро вправляет мозги. Посчитайте средний доход 5 человек, с которыми вы проводите много времени, и вы, вероятно, выведете свой. Если бы я осталась в Италии и общалась с Валентиной, я, наверное, избежала бы 20 фунтов алкогольной массы, которую набрала в Барселоне. И у меня по-прежнему был бы браслет, подаренный бабушкой. Его я проиграла, поставив на партию в дартс. Я ужасно играю в дартс, о чем я вообще думала? В то время, однако, я была членом алкогольного племени. У меня был личный рекорд. Я выпивала бутылку пива меньше, чем за 10 секунд. Меня не интересовали такие вещи, как хорошее здоровье и пробуждение в незнакомом месте. Недолго думая, мы принимаем окружение за реальность и считаем, что это и есть нормальная жизнь. Стоп. Разве не все знают, как делать стойку на бочонке с алкоголем? Именно поэтому, когда вы решите увеличить доход и улучшить качество жизни, вам нужно будет сменить окружение. Вы должны быть с людьми, чьи высокие идеалы будете разделять. Постепенно оно повлияет на вас, вы привыкнете и начнете путь к новому себе. Ходите на тест-драйвы машины мечты каждую неделю. Заходите в магазины, в которых хотели бы одеваться, и устраивайте примерки. Ходите по районам, где хотите купить квартиру или дом, и выбирайте лучшее. Зависайте в международном терминале аэропорта. Поезжайте в бухту, присмотритесь к лодкам. Смотрите документальные фильмы про людей, спустившихся в Великий каньон. Приходите в спортзал, в котором хотите заниматься. Погружайтесь в атмосферу того, что вам нравится. Давным-давно, когда у меня не было ни цента, я жила в Лос-Анджелесе в районе, который мне не нравился. Однако я могла позволить себе снимать квартиру только там. Несколько раз в неделю я побеждала все светофоры и уезжала в другую часть города. У самого пляжа, где мне очень хотелось жить. Мне нравилась идея купить дом у океана, засыпая слушать волны, подолго гулять на закате, ждать очереди покататься на серфе с ребятами в мокрых костюмах. Вот так я хотела жить. Но была одна маленькая проблема. Такая же мечта была у многих людей. Поэтому снять дом на побережье стоило вдвое дороже, чем мое жилье. По крайней мере, все утверждали именно так. Но я все равно тратила 35 минут почти каждый день, чтобы съездить к пляжу. Я садилась в кофейню и представляла, что просто вышла из дома. Я говорила всем и каждому, что ищу квартиру в этом районе. Развешивала листовки, читала некрологи, спрашивала друзей, просила их спросить своих. Я делала все. Ну, разве что не надевала костюм сэндвича и не раздавала людям на пляже бумажки с номером телефона. Месяцами я не могла найти ничего подходящего по цене. Но в один прекрасный день на сайте Craigslist появилось объявление. Предлагали квартиру в трех кварталах от пляжа. Стоило все это на сотню долларов дороже, чем мое жилье. Это было даже слишком хорошо. Когда я явилась посмотреть квартиру, там уже собралась толпа народа. Но реклама не врала. До пляжа было ровно три квартала. Ужасно дешево для той части города. А еще в доме было уютно. В рекламе не сказали одного. Последним жильцом была Toyota Corolla. Потому что эту квартиру сделали из гаража. Из одноместного гаража. Но я хотела жить у пляжа, и эта квартира была моим счастливым билетом, поэтому я призналась ей в любви в заявлении, позвонила хозяину, сказала, что я очень аккуратная и очень серьезная, пришла на следующий день, когда он красил стены, и принесла сэндвич с пастрами на ржаной булке. И, наконец, наверное, чтобы избавиться от меня, он сдал жилище мне. Я понимаю, что переезд в гараж — не самая показательная история финансового успеха, но я включила ее в книгу по другой причине. Для меня это был первый шаг. Я стала жить в среде, в которой желала находиться. И именно с этого радостного, не сильного прыжочка началась история моих высоких прыжков к настоящим деньгам, после чего я переехала из гаража в настоящий дом достаточно скоро. Но пока я жила в гараже, я украсила его как могла, выкрасила решетки на окнах в белый цвет, сделала гирлянды из ракушек и гальки и повесила их у вентиляции. Прикрыла все щели рамочками с фотографиями друзей. Я чувствовала запах океана. Я его слышала. Я ездила на велосипеде рядом с ним. Я могла плавать в нем в любое время. Все это кардинально изменило мой взгляд на вещи и улучшило мой настрой. Я чувствовала себя вдохновленной, счастливой. Я была как рыба в воде. Кроме того, я доказала всем, включая себя, что могу невозможное. Я нашла недорогую квартиру на Венес-Бич. Частоты притягиваются, поэтому если ваше окружение вгоняет вас в депрессию, важно сделать все, чтобы раскрасить жизнь новыми цветами. Помойте окна, повесьте картинки из журналов с изображением тех мест, где бы вы хотели жить или отдыхать. Нанесите свежий слой краски. Заведите растения, разберите кладовку, набросьте покрывало на кушетку и, если у вас на окнах висят простыни, обзаведитесь чертовыми шторами. У меня есть несколько друзей, которые собирались продавать дом. Они его почистили, покрасили заднюю дверь, засеяли двор, заделали дыры в стенах, украсили на продажу, а потом чуть не умерли от того, что не сделали этого раньше. Весь дом поменялся до неузнаваемости. У него была другая энергетика. Вам не нужно тратить на это много времени или денег, и маленькие вещи могут привнести многое. И это не просто декоративное приключение, это инвестиция в ваш потенциал. Красота может произрастать из ссора, но не без правильной подпитки и энергетики. Бедновато — слово у вас в голове, поэтому потратьте один день, один малюсенький день, чтобы изменить чистоту окружения. Это относится ко всему в физическом плане. Ваши вещи, еда, музыка, любимые места для прогулок. Будьте очень внимательны к тому, что приносит вам радость, и выбрасывайте все негативное и навевающее скуку. Моя подруга однажды рассказала мне умопомрачительную историю про соседку-француженку. Та стояла и смотрела, как подруга переодевается, а потом выдала с непередаваемым французским прононсом. «Глядя на твое белье, я думаю, что ты ненавидишь жизнь». Подруга взглянула на пять пар хлопковых трусов и подумала: «Ну, они же обычные, не как у бабулек. Разве это не считается?» Самое главное, конечно, внимательно следить, какие люди вас окружают, особенно если вы начинаете работу с новыми инструментами вроде веры или летите мимо страхов, сомнений и тревог, если получаете деньги. Вам понадобится вся сила, что у вас есть. И нет препятствия хуже, чем друг, однокашник или член семьи, вдруг говорящий: «Я только что прочитал статью о том, что 4 из 5 новых ресторанов закрываются. Ты можешь все потерять, если твой замысел провалится. Ничто не жалит так больно, как булавка приятеля. Постарайтесь окружить себя людьми, которые вас поддержат и подбодрят. Перестаньте общаться с теми, кто скажет: «Ну-ну, удачи, конечно». Или: «Я говорю тебе все эти неприятные вещи, потому что забочусь о тебе. Я просто пытаюсь помочь». В переводе на нормальный это значит: «Я маленький, я напуган, но я все валю на тебя. А ты не можешь мне возражать, потому что я ведь якобы забочусь о тебе». Вы не должны делиться мечтами со скептиками, ворчунами, психами, меланхоликами и трусами. Проблема в том, что поменять человеческое окружение намного труднее, чем положить парочку ковриков и посадить подсолнечник. Особенно если самые сложные люди по совместительству — ваши родственники. Это одна из самых обычных и распространенных проблем среди тех, кто решил разбогатеть, так что вы совершенно не одиноки. Если ваш народец настроен негативно, боится, дрожит и совершенно не поддерживает ваш великолепный настрой надрать всем задницы, вот что можно сделать. Не пытайтесь их изменить. Приободряйте их и любите их. Давайте совет, если вас спрашивают. Говорите что угодно, но даже не пытайтесь вытянуть их к свету истины. Во-первых, вы ничем не поможете, если они сами не захотят развиваться. Допустим, они застряли на этапе страха. Они боятся, что вы измените свою жизнь, и боятся менять себя. Так вот, очнутся они только когда будут готовы, а не когда вы им скажете. Во-вторых, это их путь и их выбор. В-третьих, все вовлеченные окажутся в плохом настроении. Вы будете раздражены, они же расстроятся. Покажите им на своем примере. Вместо того, чтобы что-то им запрещать, работайте на себя и становитесь лучше. А если они спросят, как вы этого достигли, помогите им. Не спросят, оставьте их в покое. Не делитесь с ними мечтами или результатами работы над собой, если вы знаете, что они вас не поддержат, а скорее наградят сомнениями и тревогой. Какой смысл? Делая, как я говорю, вы все равно будете любить их и останетесь с ними. Вы просто не посвятите их в одну часть жизни. Проводите больше времени с теми, кто куда-то движется, кто понимает ваш путь и поддерживает вас. Они — ваше новое племя. Если вы не знаете таких людей, найдите их, подумайте. Разыщите их в социальных сетях, сходите на коучинг или курсы, создайте группу по саморазвивающему обучению. Если вы будете достаточно серьезны, вы найдете этих людей. Когда наши любимые нас не поддерживают, это причиняет адскую боль, потому что, ну как сказать, кто может быть важнее самых любимых? Наша связь с ними очень тесна, она живая, она важна для нас. И когда мы начинаем расти и меняться, а они не следуют за нами, дело начинает пахнуть керосином. Все это может привести к появлению великого страха, лежащего в основе всех остальных страхов. «Я останусь один». Равно «меня бросят люди, все знакомое уйдет из жизни, меня покинет моя прежняя личность, моя жизнь», равно «я умру». И самое страшное в том, что если мы действительно хотим стать успешными людьми, мы должны быть готовы оставить некоторые отношения позади. Важная заметка о прекращении отношений. Если вы готовы отпустить кого-то, это совершенно не означает, что вам придется его отпускать. Но вы не можете держаться за старую версию себя и за старые отношения. Вы должны выбрать одно или другое. Приклейтесь намертво к людям своего окружения или отпустите их и посмотрите, последуют ли они за вами, согласятся ли на это захватывающее приключение. Я все время вижу, как у моих клиентов происходит и то, и другое. Я видела много распавшихся браков, в которых один двигался вперед, а второй застрял в страхе. А еще я видела много сплотившихся пар, которые оказались открыты для изменений. Иногда одному партнеру требовалось время, но далеко не всегда. Вы не знаете, что случится. У вас нет гарантии, что кто-то близкий не психанет. Ровно как и нет гарантии, что у него не произойдет озарение, и он не составит вам компанию. Разбираться с последствиями, отрицать мечты, бояться прыгать высоко, только чтобы люди не начали шептаться и говорить, что вы совсем съехали с катушек — пустая трата времени и жизни. Сфокусируйтесь на себе и мечтах, потому что лучше не жить вовсе, чем жить чужой жизнью. Когда вы поддаетесь страху, вам кажется, что можете предсказывать будущее. Мы тратим так много времени, позволяя страхам нами распоряжаться, а ведь в половине случаев они не реализуются. Пора бы уже это понять. Концентрируйтесь на желаниях, а не на страхах, и верьте, что все будет как надо. Когда вы меняетесь и растете, вы сбрасываете кожу старой личности. Низкое заменяется высоким. Неважно, говорим ли мы о чертах характера, старом халате, который не хотели выбрасывать со времен колледжа. Отношениях, которые переросли и которые не находятся на одной частоте с вами. Кстати, это не значит, что вы лучше кого-то. Бросая что-либо, вы освобождаете место для нового. Вы показываете, что хотите и можете расти. Вот некоторые причины, почему общение с высокочастотными людьми поможет вам разбогатеть. Они поднимают ваш энергетический уровень. Подумайте, как вы себя чувствуете, когда вдохновенный оратор сказал речь. Пойдите гулять с другом, который жутко увлечен бизнесом и разбрасывает гениальные идеи во все стороны, пока вы пьете пиво. Вспомните, что такое испытывать эйфорию от занятий чем-либо любимым с прекрасными людьми. Вы же с места машину сдвинуть можете. А еще представьте эмоции от общения с людьми, жалующихся на босса, на невозможность найти нормальную няню, на то, что нас всех обманывает государственное страхование, а еще пенсионный фонд. Ага. У людей есть возможность полностью менять нашу энергетику. Мы зависим от этого. И когда вы решаетесь изменить жизнь и разбогатеть, одна из самых важных вещей — воевать за положительную энергетику. Окружите себя людьми, которые зажгут в вас огонь. Они укрепляют вашу веру. Когда вы находитесь рядом с уверенными и богатыми людьми, которых уважаете, вы начинаете верить, что изобилие совсем рядом и доступно вам. Неважно, насколько невозможной кажется ситуация. Суперуверенный человек, без сомнений, — это сила природы, которая поможет вам достичь небывалых высот. Я бывала в походах с друзьями где-то у черта на рогах, в неисследованных районах юго-восточной Юты. Я понятия не имела, как они понимают, куда идти и как возвращаться. Мы бродили через каньон, выходили на песчаную почву, пробирались через болото, а потом 5 дней спустя — бум! Снова здравствуй, наша машина. Из таких поездок мы наняли даму, которая занималась перевозками на внедорожниках, чтобы она довезла нас до какого-то каньона. Когда мы встретились с ней в ее гараже, она сказала, что в том самом каньоне просто куча гремучих змей. И вот мои друзья загружают вещи, абсолютно не удивившись, а я трясусь так, словно смотрю фильм ужасов, и следующая жертва не понимает, что кто-то уже внутри дома. Она сказала: «Гремучие змеи? Куча змей? В нашем каньоне?» Эта дама повидала многое на своем веку. Она была похожа на стены самого каньона. Однако мои друзья дослушали про змей, а потом спросили, можно ли в каньоне найти воду или придется тащить с собой. Я совершенно доверяла им, поэтому, раз уж они не боялись, что в последние секунды жизни по их венам будет течь змеиный яд, я тоже не стала. И только на чистой вере я последовала в каньон за ними. На 6-й день мы вышли без единого укуса, так и не увидев ни одной змеи. Вера заразна. Окружите себя такими людьми, которые обладают непреклонной верой в себя, в вас, а еще в нашу щедрую Вселенную. Это поможет вам совершать гигантские прыжки, которые вам так нужны. Они повышают ставки в вашей игре. Если вы постоянно видите людей, которые много зарабатывают и делают это с удовольствием, значит, вы будете мотивированы подталкивать себя. Если вы видите людей, которые не могут встать с дивана, будете чувствовать себя героем, если наконец-то сдали вещи в химчистку. Здоровая соревновательность — отличная штука. Окружите себя людьми, которые играют в высшей лиге, и вы сами захотите играть с ними. Они дают вам сильные идеи. Есть отличная история про то, как армия собирается перейти мост. Капитан говорит солдатам идти не в ногу, потому что иначе резонанс разрушит мост. Находящиеся в движении люди создают силу, которая может разорвать что угодно. Если вы соберетесь с крутыми ребятами и станете делиться ресурсами, связями, а также идеями, вы попадете в пункт назначения куда быстрее. Окружайте себя щедрыми, креативными мыслителями. Они дают поддержку. Все говорят, что друг познается в беде. Никто почему-то не упоминает ваших дорогих приятелей, когда вы начинаете зарабатывать кучу денег. Если вы застряли в дыре, у людей есть возможность побыть нужными, спасти вас, стать героем. Не поймите меня неправильно. Это прекрасно, когда люди заботятся друг о друге. Я очень благодарна каждому, кто мне помогал, пока я шарилась по помойкам. Но я думаю, что надо сказать пару слов о тех друзьях, которые рядом, когда вы на коне. Особенно, если у них самих дела идут не то чтобы отлично. Ваш успех заставляет их посмотреть на свою жизнь и подумать, что они могли бы изменить. Обычно это всех расстраивает. У вас не может быть слишком много друзей. Окружите себя людьми, которые всегда вам помогут и отпразднуют ваш успех. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Джилл, 42 года. Она начала с того, что зарабатывала 2500 долларов в месяц, а потом стала получать 45 тысяч. Хотя я и была топовым рекрутером в компании по прямым продажам, моя зарплата колебалась между 2 и 3 тысячами долларов в месяц. Я решила начать коучинг для прямых продажников по продвижению в социальных сетях и теперь зарабатываю 40-50 тысяч в месяц. В моих планах на следующий год удвоить эту сумму. В маркетинге прямых продаж очень легко стать ментальной скрягой. Я лучше буду собирать знания, контакты, информацию, ни с кем не поделюсь, а то помогу конкурентам. Я же преподаю ментальность изобилия. Она заключается в 100-процентной вере, что бизнеса хватит на всех, а Вселенная вознаградит вас за то, что вы себя хорошо ведете. У меня десятки примеров, как клиенты завели бизнес, пользуясь позитивным и направленным на изобилие настроем. При этом они продавали то же, что и тысячи людей продают в интернете. У меня нет серьезных страхов по поводу денег. Мои испытания по своей натуре больше носят тактический характер. У меня были идеи о желаемом результате, однако я не знала, какие инструменты и системы мне потребуются. Я вложила деньги в бизнес-коуча и наняла помощников до того, как начала прилично зарабатывать. Я хотела, чтобы все встало на место. Я хотела быстро взлететь. Так оно и вышло. Теперь мне нужно поднять расценки в конце года, потому что я создала предложение по обеспечению нижнего сегмента своего рынка. У меня есть очень преданные друзья, которые всегда меня поддерживают, несут ответственность вместе со мной и празднуют вместе со мной. Еще я медитирую, читаю, а раньше много плакала от страха. Теперь я стараюсь думать, разве я хочу такой пример подавать моим клиентам? Я учу философии смелости. В прямых продажах вы соревнуетесь с другими людьми, предлагающими такой же сервис или продукт. Так что же заставит вас выделиться? Будьте смелыми и не такими, как все. Ведите себя с уверенностью и чувством собственного достоинства. Всего 20 секунд безумной храбрости, и с вами начнут случаться настоящие чудеса. Сделайте инвестицию. Найдите бизнес-коуча. Пошагово следуйте его советам. Поменяйте окружение. Перестаньте вставлять палки себе в колеса. Мы с мужем живем с мыслью, что деньги не делают счастливыми, они просто дают возможности. Поэтому мы смогли оплатить долг, мы путешествуем, инвестируем в сбережения и откладываем на старость. Я не считаю, что деньги нас поменяли. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги, потому что они приближают меня к моей настоящей личности. Первое. Сделайте визионерскую доску. Вырежьте картинки мест, вещей, опытов, людей, всего, что вы хотите испытывать в вашей новой, успешной жизни. Повесьте ее туда, где она будет часто попадаться вам на глаза. Второе. Составьте список вещей, от которых, возможно, придется отказаться на пути к богатству. Думайте о людях, предметах, личностях. Если они не приносят вам радость и вдохновение, либо избавьтесь от них, либо отстранитесь, а не боритесь, чтобы их удержать. С людьми сложнее всего. Отпустите их на энергетическом уровне и посмотрите, что случится. Это позволит всем остаться там, где они хотят в свете вашей трансформации, а также освободит место для высокочастотных людей и вещей. Они придут в вашу жизнь. Второе. Улучшите окружение. Обратите внимание, как вы себя чувствуете из-за вещей. Возьмите что-то одно в следующих сферах и попробуйте заменить его на нечто более радостное. Дом, машина, одежда, внешность. Зарядка, еда, музыка, новости. Четвертое. Заведите 2 новых друзей с высокой частотой. Поймите, каковы они, что они заставляют вас чувствовать. Выпишите эти вещи. Затем, используя предложение из этой главы, сделайте сознательную попытку окружить себя высокочастотными, ориентированными на богатство людьми. Имейте веру и будьте благодарны. Эти люди существуют. Сделайте все возможное, чтобы найти их. И знайте, они вас тоже ищут. Пятое. Начните группу по брейншторму с парой людей. Позвоните первому из них, дайте ему время, чтобы подумать, от 15 минут до получаса, и сфокусируйтесь на его целях, ведущих к богатству. А затем звоните второму. И так раз в неделю. Делайте это только с высокочастотными, крутыми людьми. Пожалуйста, закончите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что…»